Первое за 4,5 года разлуки письмо Сергея Эфрона из глубины заграничных руд. Марина – декабристка. Она не будет хуже Волконской и Трубецкой. Она едет следом за Сергеем. 11 мая 1922 года один друг везет ее на Виндавский вокзал. Никто их с Али не держит, не провожает. Большевики не раскусили Марину до конца, ее выпустили. В Берлине они не задержались. Они с Сергеем и Али едут в Прагу. Сережа учится в университете и получает стипендию. А Марине чешское правительство дает помощь. Литературное пособие для писателей-эмигрантов. Чехословакия была добра к нашим изгнанникам. Марина назовет ее родиной всех, кто без страны. Денежки еще капают от журнала «Воля России». На скромную жизнь хватает. Марина много работает. Она пишет великую пьесу «Ариадна», 1924 год. Гениальную поэму «Крысолов», 1925 год. Где она воспевает смерть так вкусно, что тут же хочется бежать топиться. Одно ледяное, одно голубое. Цветаевская флейта звучит громче флейты Крысолова. Поминай, друзья и родичи, подступает к подбородочку. А в Ариадне и в Севилле, потом в Федре, Марина находит то, что роднит ее с эллинами. Отсутствие сожалений о несбывшемся, ослепительное солнце, наготу вещей, немыслимую красоту, мир без теней, детскую цельность, детскую жестокость, детское доверие, Эллада, детство человечества, а Марина – профессиональный ребенок. И здесь мы узнаем все про ее поэзию и про Цветаеву поэта. А Маринина поэзия была эталонной в смысле бесшабашности, драйва, силы и полного отсутствия рацио. В Ариадне Вакх говорит: «О, ни до у меня, ни дальше, ни сетей на меня, ни ус, ни насытен и глада алчу, только жаждаю утолюсь». Тот, кто дерзает стать творцом, или хотя бы его сотрудникам, должен выбирать между страстью калечащей и бессмертной мечтой, между частью и вечностью выбирай, выбор твой. Понятно, что выбрала Марина, она не взвешивала и не мерила. «Что же мне делать? Ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как по мосту, с их невесомостью в мире гирь. Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер, где вдохновенья хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер?» Здесь у Марины такая же история, как у Пиросмани. Как-то он взялся объяснять соседу, что такое искусство. «Понимаешь, — говорит он, — едешь ты на подводе, и вдруг кони понесли». «Так это же несчастный случай», — возразил сосед. «Искусство — всегда несчастный случай», — заключил Пиросмани. Вот и у Марины было так же. В 1925 году у них с Сергеем родился долгожданный сын Георгий, или Мур, Мурлыга. Его Марина обожала, как всех поэтов вместе взятых. Но стипендия Сергея кончилась, и Цветаевы перебрались в Париж. Что ж, путь торный. В эту мекку эмигрантов русские художники попадали все рано или поздно. Марина проживет в Париже 14 лет. Она съездит в Лондон, 1926 год, в Брюссель, 1936 год. Увидит Британь, Савойю, Нормандию, Средиземное море. Денег у Цветаевых мало, живут на гроши. Но так живут все – и Бунины, и Мережковские, и Куприн. Но это все-таки человеческая жизнь. Это свобода, творчество, красота Европы. Уехать – естественное решение, чтоб крылья не достались. К тому же Цветаеву жалеют литературные и окололитературные дамы. Муж не добытчик, двое детей. Они собирают ей в эмигрантских кругах пособие. А Марина, гений и дитя, бесцеремонно может напомнить об этом пособии, по сути дела, милостыни. Зато почти каждый год, ну раз в два года, она может возить детей на море, в скромные отели и пансионы. В феврале 1926 года Марина читает свои стихи в парижском клубе. Триумф. В 1927 году она пишет свою гениальную «Федру». Рок. Родовое наследственное горе. Месть богов. Храбрецу недолго жить, сам намеченная дичь, не к высокопарным умыслам божество влечется к юности. Но Марина раскольница, она всегда за меньшинство, поэтому она и не смыслит ничего в политике. Еще в России у нее было. Царь и Бог, жестокой казнью не казните Стеньку Разина. Меньшинство. Бандиты всегда меньшинство. А потом просила Россию сохранить царско-сельского ягненка Алексея, когда в меньшинстве оказались Романовы. Так ведь или одно, или другое. Не добили с помощью Корнилова Стенек Разиных, и этим был предопределен расстрел царевича Алексея, всей семьи царя, и еще 40 миллионов несчастных погибли в застенках и ГУЛАГе. Марина этого не понимала. Нарочно в 1928 году вела вечер приехавшего посланца Советской России Маяковского, ломового архангела. Да, она одна его поняла, раскусила, оценила. Но она бросила политический вызов всей эмиграции, встала на сторону Совдепии. Маяковский был не только поэтом, а представителем советского истеблишмента. Почти вся русская эмиграция порвала с Цветаевой, а в 1931 году Сергей Эфрон начинает тосковать и метаться. В Париже он никому не нужен, и он так и не поймет, что никому никогда не был нужен, кроме Марины, выдумавшей его. Этот белый лебедь записывается в Вороны, то есть в просоветскую организацию «Союз возвращения на родину». На родину возвращаются по-разному. Некоторые приползают на коленях и лижут руки, и все равно их бьют. Он не только просит советского гражданства, этот Сергей Эфрон, он еще и становится советским разведчиком, идет на союз с дьяволом, с НКВД. Он решает вернуться в СССР хоть тушкой, хоть чучелком. Но дьявола не обманешь, он сам отец лжи. От Сергея потребуют не клятв, а расписки кровью, чужой кровью. Здесь Марине и надо было с ним порвать, но великий поэт в этом смысле оказался простой русской бабой. Муж всегда прав, не прикословь, подчиняйся. Вначале идея возврата в СССР ужасает Марину, но потом в ее стихах появляются новые, чужие нотки. Тянется роковая цепочка. Тоска по родине, принятие политического режима родины, восхваление родины, ненависть к Европе и США, отъезд, попадание под советское ярмо, унижение, капитуляция и часто еще и гибель. Началось с этого. До Эйфелевой рукой подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Дети и поэты редко отличают пламя домашнего очага от пожара. И вот в 1935 году Марина на антифашистском писательском съезде встретится с Борисом Пастернаком. Они не поймут друг друга. Переписка получалась у них лучше. Маринина восторженность претила многим. Родители идут на сближение с СССР, и это пагубно отразится на детях. Ариадна становится заядлой коммунисткой. В 1935 году уходит на какое-то время из дома. Ей только 23 года, но она хочет в СССР делать революцию. И 15 марта 1937 года она, бросив семью, считая мать обывательницей, едет в Москву. Время самое подходящее, ничего не скажешь. Осенью 1937 года Сергей Эфрон оказывается замешан в скверном деле, в деле просто подлом, в убийстве бывшего советского агента Игнатия Рейса, эдакого аналога Литвиненко, выбравшего свободу. Надо бежать от французской полиции. А куда бежать агенту НКВД? Только в Москву. Осенью 1937 года едет в СССР и Сергей Эфрон. Марина в шоке. Она еще держится ради Мура. А в стихах уже совсем ужасные вещи. Сегодня смеюсь, сегодня да здравствует Советский Союз. За вас каждым мускулом держусь и горжусь, челюскинцы русские. Это еще 1934 год. Дальше хуже. Появляются строчки «Назад в СССР». Слабые и демагогические стихи. Посвящение Муру, что он не будет ни золотым, ни медным королем в Штатах. Кто бы его туда звал? Бедная Марина в своем стихийном антиамериканизме всерьез полагает, что в США золото и медь валяются под ногами, а профессия миллионер самая распространенная. И спортсменным он тоже не должен был стать, как будто в занятиях спортом есть что-то предосудительное. Словом, Мур не должен был стать отбросом страны своей. Роковой рейс из Гавра все ближе, а тут еще Мюнхен, Гитлер, Чехословакия, такая родная, такая преданная. В стихах к Чехии Марина хорошо приложила нацистскую Германию и солидаризовалась с Чехословакией. Пол карты прикарманила астральная душа, встарь сказками туманила, днесь танками пошла, пред чешскою крестьянкою не опускаешь вешт, прокатываясь танками по ржи ее надежд. В Европе растет фашизм. В Европе Муссолини и Гитлер. Европейская наивная интеллигенция с надеждой смотрит в сторону Москвы, которая не предавала Чехословакию в Мюнхене. А про пакт Молотова-Риббентропа узнают не скоро. Марина разделяет общие заблуждения. 12 июня 1939 года Марина Цветаева с Муром отплывают домой. А Ася Цветаева уже арестована. От Марины это скрыли. Клетка распахивается, принимает колибри и захлопывается навсегда. 18 июня Марина приехала в Москву. 27 августа взяли Ариадну. Она провела в лагерях и ссылках около 17 лет. А в ноябре этого же года арестовали Сергея. Гордая царь-девица превращается в испуганную маленькую девочку, которая верит, что взрослые дяди и тети обязательно разберутся и помогут. Марина носит передачи мужу и дочери. Дважды бедная женщина пишет Берии письма с просьбой разобраться и помочь. Самый добрый людоед на свете —